Глава 19. Суббота, 30 ноября. Сквозь щели в ставнях серый свет рождающегося утра проникал в комнату, и постепенно вырисовывались очертания мебели. Дафне возилась в своей кроватке и время от времени пронзительно кричала, напоминая родителям о том, что проголодалась. А потом замолкала, словно прислушиваясь к храпу Жозефа, и двигала ножками и ручками в такт этой музыки. Айрис подошла к кроватке, взяла малышку на руки и перенесла в свою постель, положив между собой и мужем. Дафне тут же успокоилась и уснула. Айрис с нежностью прижала дочку к груди. Это был один из тех сладостных моментов материнства, когда все твои мысли и чувства сосредоточены на крошечном, бесконечно родном существе. Накануне Айрис закончила сказку. Полюбив хромого скоробея Леми жука, превращавшегося в прекрасного принца, как только он раскрывал крылья, божья коровка без пятнышек улетела с ним вместе. Они решили посетить разноцветную страну, где хотели избавиться от воспоминаний. Айрис уже представила себе акварели Таша, которые украсят будущую книжку, и заранее радовалась, предвкушая, как будет читать ее дочери. Дафне проснулась и снова пронзительно закричала. Айрис очнулась от грез, бесшумно поднялась и, взяв на руки, стала укачивать малышку, в полголоса проговаривая детскую считалочку, но Дафне продолжала недовольно кричать, пришлось отправиться с ней на кухню. Выйдя из ватер-клозета, который, по примеру Кензи, установил у себя дома, Виктор уже не смог заснуть. Он тихо на цыпочках выбрался из спальни, не побеспокоив жену и не задев кошку, которая свернулась калачиком на стеганом одеяле. Держа одежду в руках, он пошел одеваться у печки в мастерской. Согревшись черным кофе со свежим хлебом, Виктор стал мерить шагами комнату, тревожные мысли не давали ему покоя. Расследование с каждым днем казалось все более сложным. Что им с Жозефом удалось выяснить? Множество противоречивых фактов, связанных с людьми из списка, составленного Эмилем Легри. Чем вызвана череда смертей, про которые даже не ясно, были ли они все убийствами? Мотив по-прежнему непонятен. Еще эти письма... Виктор покопался в карманах, вытащил оттуда сначала деревянных зверушек, а затем три письма, которые отдала ему Маринетта Гассанди. Он читал и перечитывал их снова и снова, пока у него не заболела голова. Внезапно его осенила догадка. Решение здесь, прямо у него перед глазами, все так просто, что казалось глупым. В крайнем возбуждении, сам себе не веря, Виктор снова подошел к столу. Нет, невозможно, в этом нет никакого смысла. Он засунул письма в карман сюртука, оставив деревянные фигурки на столе. Дело сдвинулось с мертвой точки, подумал он, выходя на улицу Фонтен. Рестораны и кафе еще не открылись. Виктор медленно шел по улице, и перед его мысленным взором мелькали картинки. Он миновал витрины с апельсинами, потом с фарфоровой посудой, с абажурами, с корсетами, но ничего не замечал. Погрузившись в свои мысли, он даже чуть не сшиб какую-то женщину. Ворча, она отскочила в сторону и перекрестилась при виде проезжающего катафалка. Пройдя через площадь Пегаль, Виктор свернул на улицу Дюпере и остановился перед газетным киоском. Юный разносчик газет в фуражке набекрень, прижимая к груди кипу свежих газет, кричал, что из сил: «Несчастный случай произошел вчера вечером недалеко от площади Бастилии. Женщина мертва, ее муж чудом спасся. Наверное, его спасло имя. Если вас зовут Лазарем, вы вернетесь из того света. Гигантская ваза из яшмы, подарок Франции от русского царя, прибыла в Париж, побывав проездом в Гавре». Виктор купил у него свежий выпуск «Паспорту», почти полностью посвященный аресту Артона в Лондоне. Примечание. Леопольд Аарон, известный как Эмиль Артон, французский бизнесмен, замешанный в скандале, связанном со строительством Панамского канала. Конец примечания. Тем не менее, заметка о гибели Ренди Кудре, которую придавила одним из стеллажей на складе ее собственного магазина игрушек, была размещена на первой полосе. Пораженный этой новостью, Виктор поспешил домой. По синеватому отблеску керосиновой лампы, падавшему в прихожую, он понял, что Таша уже встала, тихонько вошел и тут же услышал недовольный голос: «Мадам, я уверяю вас, он вышел». Таша в кофте, накинутой поверх ночной рубашки, держала в руке слуховую трубку столь нелюбимого ею телефона. Завидев мужа, она поспешно протянула ему трубку. «Алло? Доброе утро. Да, это я. Не мог уснуть и вышел подышать. Сегодня?» Прочтите мне это еще раз, пожалуйста. Право же, я думаю, вам следует принять предложение. Постарайтесь прибыть в Домон ровно в полдень. Я тоже буду там, обещаю. До встречи, мадам. Виктор повесил трубку, ощущая на себе подозрительный взгляд жены. Значит, теперь ты, господин во фраке, браво. Пожалуй, настала моя очередь ревновать. Телефонный звонок от женщины в 7:30 утра, и ты договариваешься с ней о свидании. Где оно будет? Ты же слышала, в Домоне, — ответил Виктор. Это всего лишь клиентка, дорогая. Ей нужна помощь эксперта. Расскажи это кому-нибудь другому. Тогда почему она называла тебя господином во фраке? Она что, не в своем уме? Виктор засмеялся и попытался обнять жену, но она отстранилась, и он притворился, что обижен. Мне нечего добавить, помимо того, что я сказал этой Сюзанне Буске. Это дама полусвета. Она хочет избавиться от библиотеки бывшего любовника. А что ты делал на улице в такой ранний час? Выпил чашечку кофе и собирался снова лечь спать. Но поскольку ты так неласково со мной, я исчезаю. Прежде чем Таша успела возразить, он вышел во двор. До открытия магазина связываться с Жозефом бесполезно. Виктор отправился в кафе «Прогресс», чтобы позвонить компаньону оттуда. Сюзанна Боске», — бормотала Таша, рассеянно поглаживая кошку. Вспомнила. Кензи говорил мне о ней. Ее имя, как же он сказал, оно было записано в блокноте Жозефа рядом с именем Эдуксиаллар. Вопреки своему предубеждению против телефона, она сняла трубку. Кензи установил в своей квартире телефонный аппарат с персональным номером, и у нее была возможность попросить тестя проследить за Жозефом, с которым Таша была в этом уверена, не замедлит связаться Виктор. Трясясь в фиакре по дороге в Венсен, Сюзанна Буске вертела в руках телеграмму, которую принесли на рассвете в ее особняк на улице Бель-Респиро. Не совершила ли она ошибку, связавшись с этим журналистом, господином во фраке? Она ведь ничего о нем не знает. Но она не могла положиться на Амури. Этот бесхарактерный человек вряд ли помог бы ей. Он годился только на то, чтобы оплачивать счета. «Я поступила правильно», — прошептала она. «Как бы там ни было, я уже еду, и Ида тоже. Пора с этим покончить». Час спустя Ида Бонваль, которую она практически силком вытащила из дома, уселась в экипаж. При виде нее Сюзанна с трудом сдержала улыбку. «Хороша, нечего сказать. Шляпка надета криво. На платье не все пуговицы застегнуты. Да уж, она мне тоже не помощница. Но все равно должна присутствовать. В конце концов, мы с ней одни из главных действующих лиц в этой пьесе. Не стоит говорить, что я вскрыла адресованную ей корреспонденцию. Это была отличная идея — отправить посыльного к консьержке на улицу Клиши. Хорошо, что то письмо я увидела первой. Эта дуреха наверняка ударилась бы в панику. Будьте начеку. Возможно, один из нас сводит счеты. Неужели это действительно написал Эварист? Вряд ли. Он же настоящая деревенщина, да и вообще уже сыграл в ящик. Мы, кажется, мы поступаем опрометчиво, отправляясь к Гюго, — дрожащим голосом произнесла Ида. А вдруг он и есть убийца? Думаешь, там нас ждет засада? Я и это предусмотрела, дорогая, — ответила Сюзанна, выхватывая из сумочки и направляя на Иду миниатюрный револьвер с перламутровой рукояткой. Ида вздрогнула, а потом удивленно присвистнула. «Неужели ты считаешь, что такого, как Гюго, можно напугать этой игрушкой? Да он справится с нами одной левой!» «Ошибаешься. Это вполне серьезное оружие. А стрелять я умею. Меня научил один из бывших любовников. Он был полицейским осведомителем и многих отправил за решетку». Ида отпрянула к дверце фиакра. «Неужели та, кому она с детства привыкла доверять, способна спустить курок?» Она зажмурила глаза, вверяя свою душу Богу. «Ты что, решила вздремнуть?» «Самое время», — с иронией заметила Сюзанна. Ида сделала над собой усилие и взглянула на подругу. Слава богу, револьвера у той в руках уже не было. «Я плохо спала, кошмары замучили», — жалобно произнесла Ида. «Если мы сегодня не покончим с этой историей, вся наша жизнь превратится в кошмар». Я долго размышляла, зачем Гюго понадобилось назначать нам встречу, и поняла. Либо он знает разгадку, либо сам совершил все эти преступления и теперь хочет убить нас. — Не говори так! — испуганно вскричала Ида. — Ведь когда-то Гюго ухлёстывал за тобой. — Да уж, у нашего апорта были шаловливые ручонки. Но теперь он расточает ласки только своим псам. — А как же я? Обо мне-то он не упоминал. Что это значит, что я вне игры или что он невиновен? Ты же неуловима, как порыв ветра. Взяла да и улетела в провинцию распевать песенки. «Беглянка» из Венсенна — отличное название для дешевого романа. Осталось только узнать, вычислил тебя преступник или нет. — Или преступница, — прошептала Ида. — Ты имеешь в виду Рэнди Кудре? — С трудом представляю ее в этой роли. — Постой-ка. — Или ты подозреваешь меня? — А почему бы и нет, — промямлила Ида дрожащим голосом. — Потому что, между нами говоря, ты вовсе не такая простушка, какой стараешься казаться. Приблизившись к северному вокзалу, экипаж замедлил ход. Сюзанна взглянула на вокзальные часы. — Пойдем посмотрим расписание. Я обещал этому журналисту, что мы будем у Гюго в полдень. — Какому журналисту? — воскликнул Ида. — Расскажу, когда будем в поезде, и ты убедишься в чистоте моих намерений. Где это видано, чтобы женщина, отправляясь совершать очередное убийство, сообщала репортеру имена своих будущих жертв и место преступления? Ида молча пробиралась сквозь толпу пассажиров. Почему, вместо того, чтобы сбежать, она покорно тащится за Сюзанной через весь зал ожидания? Потому что иначе никогда не перестанет трястись от страха. Развязка неотвратима. Внезапно до слуха женщин долетел звонкий голос мальчишки, разносчика газет. «Необычная смерть! Читайте в паспорту! Хозяйку магазина игрушек убили оловянные солдатики!» Жозеф что-то напевал себе под нос, когда в лавке появился мертвенно-бледный Семен Дельма с мокрым зонтом в руке, и в тот же самый момент зазвонил телефон. Кензи схватил трубку, прежде чем Жужо успел подбежать к аппарату. — Виктор, рад вас слышать. — Что, простите? — Говорите громче, помехи на линии. — Вы сегодня не почтите нас своим присутствием? — Это печально. — Хотите переговорить с Жозефом? — Спешу передать ему трубку. В противном случае он вырвет ее у меня вместе с рукой. — Алло, Виктор, говорите громче. — В Домоне, в полдень? — Рэнди Кудре? — Нет. — Серьезно? Уже бегу. — Да, в 11 на северном вокзале возле пригородных касс. — Вижу, вы нас тоже покидаете, — поинтересовался Кензи. Жозеф пустился в долгие и путанные объяснения о какой-то экспертизе в богом забытом захолустье. Кензи собрался с мыслями, успеет ли он поменять сиреневый галстук на темно-красную бабочку, пока Жозеф прощается с Айрис. Он решил, что да. И как только зять поднялся по лестнице, направился следом, крикнув на ходу Семену: «Я тоже ухожу, мне надо в аптеку». Семен Дельма провел пальцами по волосам, попытался пригладить бакенбарды и с унылым видом раскрыл книгу заказов. «Поезжайте следом за тем экипажем, но будьте осторожны. Нас не должны заметить», — распорядился Канзи. Возница поправил форменную фуражку с белым верхом и слегка поморщился, решив, что ему снова попался муж-рогоносец. Устраиваясь на сиденье в фиакре, Кензи подумал, что поездка будет не из приятных. Шел дождь, за окном слышались грохот экипажей и ругань кучеров, следящих за тем, чтобы их лошади не поскользнулись на скользких деревянных мостовых. Казалось, большинство жителей решило покинуть Париж. Кензи спрашивал себя, удастся ли ему провести своих компаньонов и проскользнуть в вагон незамеченным. А когда он доберется до Домона, о существовании которого еще несколько часов назад даже не подозревал, сумеет ли противостоять возможному нападению? Он так спешил, что успел прихватить с собой только любимую трость с нефритовым набалдашником. С ее помощью можно отбиться от хулигана. Конечно, Кензи владел приемами японской борьбы, но возраст давал о себе знать, к тому же из-за сырой погоды у него разыгрался ревматизм. На вокзале он почти сразу увидел Виктора и Жозефа. Они беседовали о чем-то с начальником поезда. Кензи машинально прикрыл лицо газетой, а потом потихоньку двинулся к кассам. Купив билет, он, продолжая делать вид, что увлеченно читает на ходу, уверенным шагом направился к платформе. Кто из них привлекательнее? Та, что постарше, в платье из ярко-фиолетового плюша, украшенного перьями и пайетками, словно танцовщица из кабаре? Или вторая, длинная, как жердь, которая испуганно таращит глаза, будто опасаясь, что кто-то посягнет на ее добродетель? Ни та, ни другая. Гюго Мальпер предпочитал всем этим безмозглым курицам своих четвероногих питомцев. Он уже жалел, что пригласил Сюзанну. Если бы он знал, что она притащит с собой Иду, ни за что не отправил бы ей послание, а там уж будь что будет. В любом случае, они обе обречены, и толстуха, и тощая, причем сами в этом виноваты. Сколько же подобных им никчемных существ населяет планету? Тот, кто избавит свет от этих двух дур, окажет человечеству неоценимую услугу. Сюзанне неудобно было сидеть на жесткой лавке у длинного стола. «Ну, что за деревенщина?» — мысленно возмущалась она. «Ему даже не пришло в голову предложить нам выпить, потому что тут так холодно, что мы скоро окоченеем. О чем вы нам хотели столь срочно сообщить? Это имеет отношение к смерти Рен?» Гюго уставился на нее, продемонстрировав редкую выдержку. «Рен? Она убита?» «Это выглядит как несчастный случай. В газетах пишут, что на нее рухнул стеллаж, на котором они с Лазаром хранили товар. А Лазар? Он не пострадал. Но, согласитесь, в этом году наша ассоциация потеряла слишком многих членов». «Точнее и не скажешь. Кстати говоря, меня на прошлой неделе тоже пытались убрать. Боюсь, что и вы в опасности. Поэтому разоблачить злодея для нас — вопрос жизни и смерти», — сказал Гюго. «Как это мило с вашей стороны беспокоиться о нашей судьбе. Но если я правильно умею считать, из нас уцелело только трое, за исключением Лазара, и все трое находятся в этой комнате. Значит, один из нас преступник. Так как это не Ида и не ваша покорная слуга, вы смеете обвинять меня? Меня, которого чуть не зарезали. Жаль, что вы спаслись. Если бы погибли, то были бы вне подозрений». Гюго в ярости вскочил и сделал шаг по направлению к женщинам. Ида взвизгнула: «Боже мой!» А Сюзанна выхватила револьвер и наставила на хозяина поместья. Он застыл на месте. «Вы прогадали. Посчитали нас круглыми идиотками, да? Жалкий женоненавистник. Заманили сюда в глушь и рассчитывали покончить с нами, а потом бросить наши трупы на съедение вашим волкодавам? Раз и готово». «Хотелось бы услышать, какие мотивы побудили меня совершить все эти злодеяния», — спокойно произнес Гюго Мальпер. «Черт побери!» — выкрикнула Сюзанна. «Сначала вы организовали убийство Деода и Макса, затем отравили Эвариста и подбросили Вержилию ядовитую змею. Донатьен и Рен — жертвы несчастного случая? Как бы не так. Это вы все подстроили. Лазар уцелел чудом. Что до нас, вам с нами так просто не совладать». Забавная получилась мизансцена. «Вы здесь всего лишь актеришка на второстепенных ролях, который пытается доказать, что способен сыграть главную роль — убийцы». «Вы не ответили на вопрос. Так каковы мои мотивы?» «Вы презираете нас. Вы нас ненавидите. Вам осточертело принимать нас каждый год. А этим летом, в довершении всего, еще и Донатьен покалечился, охотясь за метеоритами. Эта капля переполнила чашу вашего терпения, и вы решили укокошить нас всех до единого». «Какой бред! Ничего удивительного! Вы ведь чокнутый!» Гюго Мальпер схватил лежавший на лавке хлыст. Сюзанна и Ида проворно отскочили подальше. «Чертова стерва! Подумать только, было время, когда вы мне нравились. Да это вы, убийца, глупая старая курица! А что до этой дивы, широко известной в узких кругах, то она всего лишь пешка в ваших руках». «Я убийца? Интересно, что же толкнуло на преступление меня?» — вскричала Сюзанна, дрожащим от обиды голосом. «Страстное желание взобраться повыше по социальной лестнице». «Да, даже до этой дыры доходят светские сплетни, моя дорогая. Вы подцепили богатого наследника Сахарного короля. А ваши старые знакомые могли поведать ему о ваших былых проказах. Узнав, сколько у вас было любовников, Амори де Шамплие Морей вас наверняка бы бросил. И вы решили уничтожить всех членов нашей ассоциации, это очевидно. Еще несколько минут назад я подозревал другого человека, но вы сами подтвердили, что виновны. А вы, Ида, поберегитесь. Как только она пустит мне пулю в лоб, придет ваш черед». Ида была в растерянности. Она не знала, к какому лагерю примкнуть. Сюзанна снова подняла револьвер, держа палец на курке. Гюго Мальпер вертел в руках хлыст, готовый защищаться. «Хозяин, они вынудили меня открыть дверь!» — услышали они крик мадам Бонефон. Чья-то сильная рука схватила Сюзанну за руку, и револьвер упал на пол. «Господин во фраке обещал, что прибудет ровно в полдень», — прошептал ей на ухо Виктор. Жозеф тем временем прыгнул на спину Гюго. Тот отчаянно отбивался, пытаясь сбросить неожиданного противника, но Жозеф словно прилип к нему. Ида и мадам Бонефон пронзительно завизжали. «Выходите все, быстро! Дом сейчас взлетит на воздух!» — раздался неожиданно мужской голос. Все кинулись к выходу и, толкаясь, выбежали на тенистую аллею. Взрывом их бросило на землю. Когда они поднялись на ноги, перед ними предстало ужасное зрелище. Часть стены, отделяющей библиотеку от столовой, превратилась в груду почерневших кирпичей. «Смотрите!» — закричал Жозеф. Они увидели троих мужчин, бегущих под проливным дождем по направлению к решетчатому забору с узкой дверцей. Собаки залились разноголосым лаем, и через мгновение двое мужчин появились снова, с трудом волоча за собой третьего. Когда они приблизились, Жозеф воскликнул: «Кензи схватил месье Дюкудре!» «И Симеон, что вы здесь делаете? И почему вы напали на Лазара?» «Значит, я не ошибся. Вот только действовал недостаточно быстро», — признал Виктор с горечью. «Это ваш единственный промах», — заметил Кензи. «Я тоже догадывался, но эти дамочки сбили меня с толку», — пробормотал Гюго. «Кто-нибудь объяснит мне, наконец, что все это значит?» — взвизгнула Сюзанна. Мадам Бонефон вздохнула и сделала всем знак следовать за ней. Она с облегчением увидела, что кухня не пострадала, и повела туда нестройную процессию.